Глава 9. На обратном пути по дороге в город я остановился у дома Лоурел. Мне хотелось узнать, не вернулись ли к этому времени Дэви и Сэнди. Дверь в квартиру Лоурел Смит была приоткрыта. Я постучал, но мне не ответили. Я прислушался. Из глубины квартиры до меня доносился храп. Я сделал предположение, что храпит Лоурел, напившаяся до бесчувствия. Но когда я вошел и обнаружил ее в ванной, я понял, что причиной бесчувствия был не алкоголь, а страшный удар, который ей нанесли в лицо. Из распухшего от удара носа текла кровь, глаза совсем заплыли, губы были рассечены. Лоурел лежала в ванне, сильно забрызганной кровью, все в том же халате с оранжевыми цветами на черном фоне. Я пошел и позвонил в полицию, а заодно вызвал скорую помощь. У меня оставалось несколько минут, чтобы быстренько перерыть всю квартиру. Первым делом я обследовал портативный телевизор. Рассказ Лоурел о том, как она его выиграла в конкурсе, еще тогда показался мне странным. Я снял задний щиток. Внутри корпуса я увидел миниатюрный радиопередатчик, приклеенный к стенке пластиковой лентой. Я оставил все как было и поставил обратно щит. А другая находка оказалась не менее удачной. Собственно, я обнаружил, что где бы я ни рылся, чтобы мне в руки не попадало, все эти безликие вещи не несли на себе отпечатка личной жизни Лоурел. Я не нашел никаких писем, старых фотографий, документов. Но в спальне, в ящике комода, мне попалась чековая книжка, где значилось, что ее сбережения в банке составляют более $6000, а также страховой полис с обтрепанными краями, выписанный на имя некой Лоурел Бливинс. В том же комоде я наткнулся на записную книжку, в которой было всего несколько номеров телефонов, но два из них принадлежали лицам мне уже знакомым. Один Белл Сайза, второй принадлежал мистеру и миссис Эдвард Спеннер. Я тут же переписал себе в книжку их телефон и адрес. Оказалось, что они живут недалеко от меня, а в Вест-Лос-Анджелесе. Я положил все на место, как было, и тщательно закрыл ящик комода. Я услышал приближающийся вой полицейских сирен, подъезжающих со стороны Pacific Coast Highway. Я не выносил этот вой. Он всякий раз возвещал о новой трагедии и запутанной жизни города. Он раздавался все ближе и ближе и смолк на Элдер-стрит. В это время издалека донеслось тревожное завывание скорой помощи. Пошли двое полицейских, с ними я был знаком давно. Сержант Яновский и сержант Принц служили в сыскной полиции на Пердью-стрит. Обоим было под 40, оба гордились своей работой и, надо сказать, работали на совесть. Мне пришлось объяснить им, почему я здесь очутился, но я не стал упоминать имени Сэнди, назвал им только Дэвис Спеннера. Принц сразу спросил: «Дело рук Спеннера?» Он ткнул пальцем в сторону ванны, где в тот момент двое санитаров укладывали Лоурел Смит на носилки. — Сомневаюсь. Они были близкими друзьями. — Насколько близкими? — спросил Яновский. У него было некрасивое широкое лицо прибалта, но с нежной белой кожей. Она взяла его к себе работать, когда он вышел из тюрьмы. — Да уж, ближе не бывает, — сказал принц. — За что он сидел? — Угон автомашины. — Значит, решил переключиться на тяжкие избиения. Каждое преступление, с которым сталкивался принц, отзывалось в нем глубокой личной болью. Когда-то он был золотой перчаткой, боксером второго полусреднего веса, и его, так же, как, впрочем, и меня, могло качнуть в любую сторону. Я не стал с ним спорить. Если они заподозрили Дэви, может, так даже лучше для него. А день тем временем катился к вечеру. Мне необходимо было попасть к Спеннерам, пока не наступила ночь. Мы вышли на улицу. В это время санитары осторожно ставили носилки, на которых лежала Лоурел Смит, в машину. Несколько женщин из тех, что снимали квартиры в ее доме, опасливо жались друг к другу на тротуаре. А Лоурел была их домовладелицей, и они не могли ее не знать, и все же никто из них не решился подойти поближе, как будто хрипящая, изувеченная женщина была заразной. Яновский спросил одного из санитаров: «Она сильно пострадала?» «Трудно сказать. Это же травма головы. У нее сломан нос и челюсть. Возможно, трещина в черепе. Не думаю, что удары были нанесены кулаком». «А чем?» «Ее били тяжелым инструментом или дубинкой». Принц допрашивал женщин, снимавших у Лоурел квартиры. Все они сказали, что ничего не видели и не слышали. Они были тихие и перепуганные, как маленькие птички, учуявшие где-то неподалеку парящего ястреба. Скорая помощь отбыла. Женщины разошлись по своим квартирам. Принц сел в полицейскую машину и приглушенным монотонным голосом передал рапорт в полицейский участок. И Яновский снова вернулся в квартиру Лоурел. Я решил пройтись немного вверх, до Лос-Баньос-стрит, глянуть на дом с куском вулканической лавы, украшавшим его фасад. Занавески были по-прежнему спущены, но машины перед домом на дорожке уже не было. Я обошел дом и, обнаружив застекленную раздвижную дверь, заглянул внутрь. В комнате было пусто, я не увидел там никакой мебели. Я прошелся и оглядел небольшой задний дворик. Он сильно зарос сорняками, успевшими пожухнуть, так что даже прошедшие дожди не вернули им прежней свежести. Изгородью служили кусты дикого винограда высотой до 5 футов. Я заметил, что из соседнего двора через живую изгородь за мной наблюдала женщина, крашеная блондинка, ее обведенные фиолетовыми тенями глаза казались неправдоподобно большими. — Что вам надо? — Мне нужен человек, который живет в этом доме. — Здоровый мужик с лысой башкой? — Так точно он. Час назад укатил. Мне даже кажется, что он вообще съехал, к моему большому счастью. — Почему счастью? Она устремила на меня скорбный фиолетовый взор поверх дикого винограда. — Вы его друг? — Я бы не сказал. — А что вам от него надо? — Я ему был нужен. Я должен был ему кое-что починить. — То самое электронное оборудование? — Точно. — Ну, вы опоздали. Он все забрал с собой, загрузил в багажник машины и смылся. Пусть катится куда подальше. — Он вам чем-нибудь мешал? — Конкретно нет, не могу сказать. Но, понимаете, как-то жутко, когда рядом с тобой живет человек, который целыми днями сидит один в пустом доме. Мне лично кажется, он чокнутый. — Откуда вы знаете, что дом пустой? — Как будто у меня глаз нет. Да когда он сюда въезжал, у него с собой была походная раскладушка, складной стул, маленький столик для игры в карты и эта самая радиоаппаратура. С чем сюда приехал, с тем и отчалил. — Сколько он здесь прожил? — 2 недели всего-то. А я уж собиралась жаловаться мистеру Санти. Знаете, когда въезжает новый человек, которому нравится жить без мебели, это как-то действует на соседей. — А кто такой мистер Санти? — Алекс Санти. Агент, через которого я арендую свой дом. Тот дом он тоже сдавал в аренду, как раз этому типу. Как мне найти мистера Санти? У него свой офис на Сансет. Она показала пальцем в сторону центра. Простите, я должна идти, там у меня обед на плите. Я прошел к другой конец двора и посмотрел вниз с холма. Оттуда были видны другие дома с садиками позади них, и хорошо просматривался дом Лоурел и вход в ее квартиру. Я стоял прямо напротив него. Дверь была открыта. Из квартиры вышел сержант сыскной службы Яновский и закрыл за собой дверь.